Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 18 декабря, суббота, час 32. Они умели многое. Им приходилось искать иголки в стоге сена и затерянные артефакты на дне океана, предсказывать поведение высших магов тайного города и рассчитывать вероятность падения камня в отдаленной пустыне. По общему мнению, они умели все. По собственному мнению, они были очень неплохо подготовлены. Сантьяго считал, что им еще тренироваться и тренироваться. Князь темного двора иногда называл их бездельниками. Лас-Вегасы. Личные аналитики комиссара. Нав-предсказатель Доминго и Шас Тамир Кумар, специалист по математической логике. Еще они очень не любили ошибаться. Что скажете, Доминго? К сожалению, комиссар, наемники оказались правы. К сожалению или к счастью? Я предупреждал. До завтрашнего утра не спускать глаз с вечного города и докладывать мне обо всех подозрительных случаях. В итоге вы прозевали. Кстати, что именно вы прозевали? Чуды, угрюмо ответил Тамир. 5 рыцарей в одном из отелей. Что они из себя представляют, не скажу. Для этого потребуется более глубокое зондирование, которые могут засечь в ордене. 5 рыцарей, задумчиво повторил Сантьяго. Немного. Задача перед ними, насколько я понимаю, стоит сложная. Какой вывод? Какой? Среди них как минимум 3 командора войны, а может и все 5. Маги ордена закрывают группу очень плотно. Я не могу рассчитать вероятность. И не требуется. Достаточно знать Дегира. Комиссар помолчал. Вы представляете, что произошло бы, столкнись они с наемниками на финишной прямой. Яна хороший боец, она бы уложила пару командоров. Но и только-то. Лас-Вегасы опустили головы. Надеюсь, вам стыдно. Сантьяго вышел в коридор и медленно направился в свой кабинет. Что ж, теперь, по крайней мере, стали окончательно ясны причины наглого поведения Густава. Похищение Клаудии не жесть отчаяния, а тщательно продуманный выпад. При поддержке 5 командоров кардинал Луминар без труда справится с бароном и возглавит семью. Насколько такой поворот укладывается в схему? Положа руку на сердце, лондонец устраивал Сантьяго гораздо больше старого Бруджи. Во-первых, молодой. У Густава будет время на создание крепкой династии. Во-вторых, прагматичный и неглупый. Интриги с чудами комиссар мысленно поаплодировал. В-третьих, несмотря на циничность и расчетливость, Сантьяго искренне полагал, что Александр должен расплатиться за раскол. Пусть барон и озаботился будущим Массанов, но передавать власть в руки идеолога Саббат Наву не хотелось. В общем, к Брудже накопилась масса претензий. Но на другой чаше весов лежало гораздо больше. В тайном городе должен появиться истинный кардинал. Более подходящий, чем Захар, фигуры у Сантьяги не было. Среди живущих в Москве Бруджей не нашлось бы столь же авторитетного лидера, которому можно было бы доверить титул, а епископ Треми полукровка мог воспользоваться только драконьими иглами. И это соображение перевешивало все минусы Александра. Луминар или Бруджа? Решение следовало принять немедленно. Сантьяго на мгновение замер у дверей в кабинет, после чего быстрым шагом вошел в комнату, на ходу извлекая из кармана мобильный. «Гуга? Добрый вечер, это Сантьяго». Высшие иерархи великих домов не скрывали друг от друга номера телефонов. Мало ли что может понадобиться. «Я как раз собирался спать», – ворчливо сообщил капитан гвардии. «Очень неумелая отговорка». «Я говорю правду». «Гуга, передайте, пожалуйста, великому магистру, что я прибуду в замок через 5 минут. Нам необходимо встретиться немедленно. Боюсь, Гуга, я не шучу и не склонен выслушивать длинные речи. Отказ меня тоже не устроит. 5 минут.